Глава 9. Жанна совсем оправилась после родов, и было решено отдать визит Фурвилям и сделать визит маркизу де Кутилье. Жильен только что купил на торгах другой экипаж, фаэтон, в одиночку, чтобы иметь таким образом возможность выезжать не раз, а дважды в месяц. В один ясный декабрьский день фаэтон заложили. После 2 часов езды по нормандским равнинам стали спускаться в небольшое ущелье. Обе стороны его поросли лесом, а низ был распахан и засеян. Скоро поля сменились лугами. Луга — топью, поросшую высоким тростником, в эту пору года сухим. Длинные листья, похожие на желтые ленты, шуршали. Потом долина сделала крутой поворот, и открылся замок Вриет. Одной стороной он прислонился к лесистому склону, с другой купал всю свою стену в большом пруду, который замыкался на противоположном берегу лесом высоких елей, взбегавших по другому склону ущелья. Они проехали по старинному подъемному мосту, потом под широкими воротами времен Людовика XIII, въехали в передний двор и очутились перед изящным замком той же эпохи, обнесенным каменным забором с башенками под аспидную крышею. Жюльен объяснял Жанне характер и назначение различных частей здания, как человек, бывавший тут часто и изучивший все в совершенстве. Он расхваливал замок, восторгался его красотой. «Ты только посмотри на эти ворота! И как величествен весь замок! Весь противоположный фасад обращен к пруду, и лестница спускается до самой воды. У ступеней 4 лодки, 2 для графа и 2 для графини». Вот там, направо, вот где-то поля, пруд кончается и начинается река, она идет до Фекана. И масса всякой дичи, граф — страстный охотник. Настоящий дворец. Входная дверь отворилась, показалась бледная графиня и с улыбкой пошла навстречу гостям. На ней было длинное волочащееся платье, настоящая обитательница старинного замка, прекрасная фея озера, точно рожденная для этого графского замка. В гостиной было 8 окон, 4 выходили на гладь пруда и к темным елям, поднимавшимся по откосу как раз напротив. От темных тонов зелени пруд казался глубоким, суровым и мрачным. И когда дул ветер и стонали деревья, казалось, что это говорит пруд. Графиня взяла Жанну за обе руки, точно она была подругой ее детства, усадила ее и села рядом на низеньком стульчике. А Жюльен, в котором в последние 5 месяцев возродилось все его былое изящество и остроумие, улыбался, болтал, ласково, запросто. Графиня стала говорить об их прогулках верхом. Она слегка подшучивала над тем, как он ездит, звала его «рыцарь-спотыкач», а он называл ее «царицей-амазонкой». И оба смеялись. Под окном выстрелили, Жанна вскрикнула, это граф подстрелил дикую утку. Жена позвала его, послышался шум весел, стук лодки о камень, и показался граф, громадный, в сапогах, с 2 мокрыми собаками, такими же, как он сам, рыжими. Собаки улеглись на ковре у двери. Дома граф чувствовал себя свободнее. Он был в восторге, что приехали гости, велел подложить в камин дров, принести мадеры и бисквитов. Потом вдруг вскрикнул: «Но вы должны остаться у нас обедать, да-да, непременно». Жанна, никогда не расстававшаяся с мыслью о своем ребенке, стала отказываться. Он настаивал, но она не хотела согласиться. Жюльен сделал резко нетерпеливое движение, и она, только бы не вызвать в нем дурного настроения, приняла приглашение, хотя ее и мучила мысль, что уже до следующего дня не увидит она своего поля. День был чудесный. Сначала пошли к роднику. Он бил у мшистой скалы, и вода в нем словно кипела. Потом ездили на лодке точно по вырубленным в лесу тростников дорогам. Граф греб. По обе стороны сидели его собаки и нюхали воздух. При каждом ударе весел большая лодка приподнималась и подавалась сильным толчком вперед. Жанна время от времени опускала руку в воду и наслаждалась ее ледяным холодом, бежавшим от пальцев к сердцу. На корме сидели Жюльен и закутанная в шали графиня и улыбались улыбкой счастливых людей, которых счастье полно, у которых сбылись все желания. Стало темнеть, холодный северный ветер пробегал по отцветшему тростнику. Солнце село за ели, по красному небу поплыли странные пунцовые облака, и от одного их вида делалось холодно. Вернулись в большую гостиную, где ярко пылал огонь. И уже в дверях от теплоты делалось радостно, весело. Граф обхватил своими атлетическими руками жену, поднял ее как ребенка и крепко поцеловал в обе щеки. Жанна с улыбкой смотрела на этого доброго великана, которого за одни усы принимала за чудище, и думала, как наружность обманывает. И она почти невольно перевела глаза на Жюльена. Он стоял в амбразуре двери, страшно бледный, и впился глазами в графа. Она встревожилась, подошла к мужу и шепотом спросила: «Ты болен? Что такое с тобой?» «Ничего. Оставь меня, пожалуйста, в покое», — сердито ответил он. «Просто озяб немного». Когда перешли в столовую, граф попросил разрешения впустить собак. Они вбежали и уселись по обе стороны хозяина. Он поминутно бросал им кусок чего-нибудь, гладил их длинные шелковистые уши. Животные вытягивали головы, махали хвостами и извивались от удовольствия. После обеда Жанна и Жюльен стали собираться. Господин де Фурвиль задержал их еще немного, чтобы показать, как ловят рыбу при огне. Он поместил их и графиню на лестнице, спускавшейся в пруд, сам сел в лодку вместе с лакеем, державшим бредень и зажженный факел. Ночь была светлая, холодная, все небо в звездах. От факела ложились по воде странные дрожащие огненные полосы, прыгали светлые пятна по тростнику. Стена елей посветлела, лодка сделала поворот, и вдруг колоссальная, фантастическая тень человека, выросла на этой освещенной опушке леса. Голова вытянулась над деревьями, терялась в небе, а ноги уходили в пруд. Потом это колоссальное существо подняло руки, точно хотело схватить звезды. Громадные руки вскинулись и упали. И тотчас же донесся шум воды, по которой чем-то ударили. Лодка опять поплыла, и чудовищный призрак точно побежал вдоль леса, освещенного факелом. Затем призрак пропал на невидимом горизонте, вдруг опять показался, уже не такой громадный, но более четкий, со странными жестами на стене замка. Язычный голос графа выкрикнул: «Жильберта, я поймал 8 штук!» Опять весла ударили по воде. Теперь тень оставалась неподвижна на стене, только постепенно становилась все ниже и уже. Голова точно опускалась, тело худело. А когда господин де Фурвиль стал подниматься по лестнице, а лакей шел за ним с огнем, тень стала такой же величины, как он сам, и повторяла все его движения. В сетке бились 5 толстых рыб. Когда Жанна и Жюльен, закутанные в пальто и пледы, которые им дали, возвращались домой, Жанна почти бессознательно проговорила: «Какой он славный, этот гигант!» «Да», — отвечал Жюльен, подергивая вожжами. «Только не всегда он умел держать себя в обществе». Неделю спустя они поехали к Кутилье, которые считались самой родовитой семьей во всей провинции. Их имение Реминаль было около села Кана. Новый замок, построенный при Людовике XIV, прятался в великолепном обнесенном каменным забором парке. Повыше виднелись развалины старого замка. Лакей в ливрее ввел гостей в величественную залу. Посредине на колонне стояла громадная севрская ваза. В цоколе под стеклянной доской красовалось собственноручное письмо короля, в котором он просит маркиза Леопольда Эрве Жозефа Жерме де Верневиль де Рольбоск де Кутелье принять этот подарок. Жанна и Жюльен разглядывали царский подарок. Вошли маркиз с маркизой. Она была в пудре, любезная по обязанности и манерная от желания казаться снисходительной. Он, толстый, со стоящими торчком седыми волосами, вкладывал в каждый свой жест, в свой голос, во все свое обхождение величавость, которая говорила о том, какая он важная особа. Это были люди этикета, у которых ум, чувства, слово всегда были точно на ходулях. Они говорили все время одни, не дожидаясь ответов. Равнодушно улыбались, всегда точно исполняли обязанность, возложенную на них их высоким рождением, вежливо принимать окрестных мелких дворян. Жанна и Жюльен, смущенные, старались произвести хорошее впечатление. Казалось неловким продолжать еще визит и не знали, как встать. Маркиза сама окончила визит и сделала это естественно, просто, умело прекратив беседу точно королева, дающая понять, что аудиенция кончена. На обратном пути Жюльен сказал жене: «Если хочешь, больше не будем делать визитов. С меня лично совершенно достаточно Фурвилей». Жанна вполне с ним согласилась. Тихо плелся декабрь. Этот черный месяц, какая-то темная дыра в глубине года. Опять, как в прошлом году, начиналась жизнь взаперти. Но Жанна не скучала, по-прежнему всецело поглощенная полем. Жюльен косился на ребенка, поглядывал на него с тревогой и злобой. Часто, когда малютка был на руках у матери, и она ласкала его с той экстатической нежностью, какая бывает у матерей к детям, она протягивала мальчика к отцу. «Да поцелуй же его», — говорила она, — «право, можно подумать, что ты его не любишь». Тогда он с явным неудовольствием еле прикасался губами к безволосому лобику малютки и при этом выгибался всем телом, чтобы не прикоснуться к крохотным сморщенным ручкам, и торопливо уходил, как будто не в силах был преодолеть отвращение. Иногда приезжали к обеду мэр, доктор и священник, иногда Фурвили, с которыми отношения делались все более дружескими. Граф, по-видимому, обожал Поля. Он все время держал его на коленях, очень осторожно подбрасывал его на своих толстых руках колосса, щекотал ему кончик носа концами своих длинных усов, страстно-порывисто целовал, как целуют матери. Его всегда мучило, что его брак был бесплоден. Март был ясный, сухой, почти теплый. Графиня Жильберта стала опять говорить о том, чтобы кататься верхом всем четырем вместе. Жанна, слегка уставшая от долгих вечеров, от долгих ночей, от монотонно текущих однообразных дней, обрадовалась этому предложению и сразу согласилась. И неделю была занята тем, что шила себе амазонку. Потом они начали свои экскурсии. Ездили всегда подвое. Графиня с Жюльеном впереди, граф и Жанна сзади, шагах в 100, и спокойно разговаривали, как друзья. Между их прямыми душами, между их кроткими сердцами было так много общего, что они подружились. А Жюльен и графиня говорили часто шепотом, потом вдруг начинали громко хохотать или пристально глядели друг на друга, точно хотели сказать глазами то, чего не говорили их губы. И, охваченные желанием убежать, быть далеко-далеко, вдруг пускались галопом. Затем Жильберта как будто начинала раздражаться. Ветер доносил порой до ушей отставших всадников ее резкий голос. Тогда граф улыбался и говорил Жанне: «Моя жена иногда встает с левой ноги». Однажды вечером, когда уже возвращались домой, графиня стала горячить и дразнить свою лошадь. Она то стегала ее, то вдруг круто осаживала. Жюльен несколько раз повторил: «Осторожнее, осторожнее же, она понесет вас». «Тем хуже. Вам-то какое дело?» — ответила графиня таким резким и сухим тоном, что слова ее четко прозвучали, точно повисли в воздухе. Лошадь вставала на дыбы, била ногами, хрипела. Вдруг граф тревожно и очень громко крикнул: «Будьте осторожнее, Жильберта!» И, точно бросая вызов, в одном из тех припадков возбуждения, свойственных женщине, когда ее ничто уже не может остановить, Жильберта силой ударила лошадь хлыстом между ушей. Животное вскочило на дыбы, метнуло вперед передние ноги и понесло во всю прыть сперва по долине, потом по возделанным полям, взрывая копытами влажную, жирную землю. Лошадь неслась с такой быстротой, что и ее, и амазонку еле видно было. Жюльен так и застыл в ужасе на месте и с отчаянием кричал: «Мадам, мадам!». Граф проворчал что-то и, пригнувшись к шее своей громадной лошади, всем своим корпусом толкнул ее вперед. Он горячил лошадь, гнал голосом, жестами, шпорами, и казалось, что этот всадник-гигант держит грузное животное между своими ногами, поднимает его вверх, словно собирается с ним улететь. Они мчались все вперед с непостижимой быстротой. Жанна глядела, как там, вдали, все дальше и дальше убегают два силуэта, жены и мужа, делаются все меньше, потом почти незаметными и, наконец, совсем пропали, как пропадают на горизонте две преследующие одна другую птицы. К ней подъехал шагом Жюльен и, взбешенный, прошептал: «Право, она с ума сошла». Они поехали в ту сторону, где пропали за холмами их друзья. Через четверть часа те показались, они возвращались, скоро все четверо встретились. Граф красный, весь потный, улыбающийся, довольный, торжествующий, держал своей могучей рукой вздрагивавшую лошадь жены. Графиня была бледная, с измученным, скорбным лицом. Она одной рукой оперлась на плечо мужа, точно боялась, что вот-вот лишится чувств. В этот день Жанна поняла, что граф беззаветно любит свою жену. После этого в течение месяца графиня была веселее, чем когда-нибудь. Она еще чаще стала приезжать в Тополя, постоянно смеялась, с порывистой нежностью целовала Жанну. Словно какое-то таинственное очарование сошло на ее жизнь. Ее муж сиял счастьем, не сводил с нее глаз и в приливе страсти все искал случая прикоснуться к ее руке, к ее платью. «Мы теперь счастливы», — сказал он как-то вечером Жанне. «Никогда еще Жильберта не была такая милая. Она теперь всегда в хорошем настроении, никогда не сердится. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен». Жюльен также как будто изменился, стал веселее, не выходил из себя. Казалось, что дружба этих двух семей внесла в каждую мир и радость. Весна была необыкновенно ранняя и теплая. С ласкового утра и до тихого теплого вечера солнце грело землю и будило в ней жизнь. Все сразу и сильно зацвело. Бывают такие особенно счастливые, избранные годы, когда природа вдруг показывает всю роскошь своих творческих сил, и кажется, будто мир помолодел. Этот могучий трепет жизни как-то смутно волновал Жанну. Вдруг чувствовала она какую-то истому при виде цветочка в траве, какую-то очаровательную меланхолию, знала часы сладкой, мечтательной слабости. Потом обступили ее разнеживающие воспоминания о первых днях ее любви. Не любовь к Жюльену воскресала в ней. Это кончилось. Кончилось навсегда. Но все ее тело, обласканное весенними дыханиями, пропитанное весенними ароматами, было взволновано и как будто внимало каким-то неясным и нежным призывом. Ей нравилось быть одной, лежать на солнце и чувствовать, как пробегают по ней какие-то ощущения, какие-то смутные и чистые радостные чувства, не вызывающие никаких образов и мыслей. Однажды утром, когда она полудремала так, вдруг мелькнуло в ней воспоминание о залитой солнцем прогалине среди темной листвы в небольшой роще около Этрета. Там впервые почувствовала она, как трепещет ее тело рядом с этим юношею, тогда любившим ее. Там прошептал он впервые робкое желание своего сердца, и там же, как она тогда думала, прикоснулась она вдруг к лучезарному будущему своих упований. И ей захотелось опять увидать этот лес, совершить туда что-то вроде паломничества, словно надеялась, что этим что-то изменится в ходе ее жизни. Жюльен уехал еще на заре, она не знала куда. Она велела оседлать маленькую белую лошадь Мартенов, на которой теперь иногда каталась верхом, и поехала. Стоял один из тех тихих дней, когда нигде ничто не шелохнется, ни одна былинка, ни один листок. Кажется, что все стало недвижимо, навсегда, навеки вечные. Точно умер ветер. Даже насекомые, казалось, исчезли. Жгучий сладостный покой лился с солнца, тихо падал золотым туманом. Жанна ехала шагом, слегка укачиваемая, счастливая. Иногда она поднимала глаза, чтобы поглядеть на крошечное белое облачко, которое точно клочок ваты, клуб пара, осталось там, забытое, одинокое, среди синего неба. Она спускалась по долине, сбегавшей к морю, к двум большим, образуемым скалами аркам, называемым воротами Этрета. Доехала потихоньку до леса. Потоки света лились сквозь еще очень жидкую листву. Она искала то место, но не могла найти, путалась среди тропинок. Вдруг, пересекая широкую аллею, она в самом конце ее увидала двух оседланных лошадей, привязанных к деревьям. Она сейчас же узнала их, это были лошади Жильберты и Жюльена. Ей уже сделалось скучно от одиночества, и она очень обрадовалась этой встрече, пустила лошадь рысью. Подъехав к двум лошадям, терпеливо ожидавшим, точно привыкшим к этим долгим остановкам, она позвала. Никто не ответил. На протоптанной траве валялась женская перчатка и два хлыста. Значит, они сидели здесь, потом ушли подальше, оставив лошадей. Она подождала четверть часа, 20 минут, изумленная, не понимая, что могут они делать. Она слезла, прислонилась к стволу и так стояла, не шевелясь. Две маленькие птицы, не видя ее, опустились на траву почти совсем у ее ног. Одна из птичек волновалась, прыгала вокруг другой, с приподнятыми трепещущими крылышками, качала головкой, щебетала, и вдруг птицы соединились. Жанна была поражена, точно не знала этого. Потом подумала, да ведь теперь весна. Потом шевельнулась еще какая-то мысль, подозрение. Она снова поглядела на перчатку, на хлысты, на двух оставленных лошадей и торопливо вскочила на седло. Охватило непобедимое желание убежать. Она скакала теперь назад в тополя. Голова ее работала, рассуждала, сопоставляла факты события. Как это она раньше не догадалась? Как это она раньше ничего не заметила? Как могла не понять, почему пропадал Жюльен? Почему стал опять заботиться о своей внешности? Почему повеселел? Вспомнила она и нервничание Жильберты, преувеличенную нежность с нею и какое-то состояние блаженства, в котором в последнее время жила графиня и которая делала таким счастливым графа. Она сдержала лошадь, поехала шагом, потому что ей нужно было серьезно подумать, а быстрая езда мешала, путала мысли. Когда первое потрясение прошло, сердце ее почти совсем успокоилось. Не было в нем ни ревности, ни ненависти, только презрение. О Жюльене она и не думала, в нем уже ничто не удивляло ее, но ее возмущала двойная измена графини, ее друга. Значит, все лгут, все притворяются, никому нельзя верить. Слезы навернулись у нее. Иногда умершие мечты оплакивают с не меньшей печалью, чем умерших людей. Она решила сделать вид, что ничего не знает. Решила закрыть свою душу для всяких приходящих чувств, любить только Поля и своих родителей, а всех других выносить со спокойным лицом. Как только она вернулась домой, она бросилась к сыну, унесла к себе и стала безумно целовать в течение целого часа. Жюльен вернулся к обеду, милый, веселый, любезный. «А разве отец и мать в этом году не приедут?» — спросил он. Жанна так была ему признательна за эту любезность, что почти простила ему свое открытие в лесу. Ее вдруг охватило сильнейшее желание увидеть как можно скорее отца и мать, те два существа, которых после Поля она любила больше всего. И целый вечер писала она им письмо, уговаривала ускорить приезд. Они ответили, что приедут 20 мая. Было 7 мая. Она ждала их со все нарастающим нетерпением, точно помимо дочерней привязанности почувствовала потребность опять прильнуть сердцем к честным сердцам, с открытой душой говорить с чистыми людьми, далекими от всего подлого, жизнь которых и все дела, мысли и желания всегда были искренни и честны. Она чувствовала теперь себя, свою совесть одинокими среди всех этих запятнанных душ. И хотя она вдруг научилась притворяться, хотя она ласково, с радостной улыбкой встречала графиню, все росло в ней, все развивалось это чувство пустоты и презрения к людям. И каждый день всякие местные новости наполняли ее душу еще большим отвращением и еще сильнейшим презрением к людям. Дочку Яров только что родила ребенка до свадьбы. Забеременела служанка Мартенов, сирота. Забеременела одна соседка, девочка 15 лет. Забеременела одна вдова, нищая, хромая, грязная, до того, что ее так и звали «Болото». И ежедневно узнавали о чьей-нибудь беременности или о любовной связи какой-нибудь девушки, какой-нибудь замужней крестьянки, матери семейства или какого-нибудь богатого и уважаемого фермера. Жаркая весна точно и в людях, как в растениях, привела в движение все соки. А Жанна уже не знала волнения погасших чувств. Лишь разбитое сердце, лишь сентиментальная душа приходила в ней в движение под теплым и оплодотворяющим дыханием весны. Она грезила без желаний, лишь мечты воспламеняли ее, потребности плоти умерли. И с изумлением, с полным, доходившим до ненависти, отвращением к этой грязной животности смотрела она на все кругом. Физическая близость возмущала ее теперь, как что-то противоестественное. И она не могла простить Жильберте не то, что та отняла у нее мужа, но лишь то, что и она упала в эту общую грязь. Ведь графиня не из тех грубых натур, в которых над всем господствуют инстинкты. Как же могла она забыться и отдаться, как все эти люди? Как раз тот самый день, когда должны были приехать родители, Жюльен оживил в ней все ее отвращения, весело рассказав ей, как про что-то вполне естественное и только потешное, про случай с булочником. Булочник услыхал шум у себя в печи, хотя в этот день ничего не пекли. Он подумал, что там бродячая кошка, но застал свою жену, которая уж, конечно, не хлебы ставила. «Булочник заделал отверстие в печи?» — прибавил он. «И жена с любовником, наверное, задохлись бы там. Но сынишка булочника дал знать соседям, потому что он видел, как туда влезла мать с кузнецом». Жюльен захохотал. «Это такие проказники! Они кормят нас хлебом любви! Настоящая сказка!» Жанна не могла больше прикоснуться к хлебу. Когда почтовая карета остановилась у крыльца, и в окне экипажа мелькнуло счастливое лицо барона, молодая женщина почувствовала глубокое волнение. Ярко, как никогда раньше, вспыхнула любовь к родителям. Но она увидала мать и что-то больно ударило по сердцу. Баронесса за эти 6 месяцев постарела на 10 лет. Ее громадные, дряблые, отвисшие щеки побагровели, точно налились кровью, глаза как будто погасли. Она могла двигаться, только поддерживаемая с обеих сторон. Дыхание выходило со свистом, дышать было так трудно, что и у стоящих рядом начинало щемить в груди. Барон видел ее каждый день и потому не замечал этого. И когда жена жаловалась, что постоянно задыхается, что делается все грузнее, он отвечал: «Да нет, дорогая, вы всегда были такая». Проводив родителей в их комнату, Жанна ушла к себе и там, глубоко потрясенная, долго плакала. Потом пошла к отцу, бросилась к нему на грудь, еще вся в слезах. «Боже, как изменилась мама!» — шептала она. «Что такое с нею? Скажи мне, что такое с нею?» Барон очень удивился. «Ты находишь?» — сказал он. «Да нет, ничего подобного. Я никогда не расставался с ней и могу тебя уверить, что она всегда такая, ей ничуть не хуже». Вечером Жюльен сказал жене: «Плохо дело твоей матери, по-моему, ее песенка спета». Жанна зарыдала, он вышел из себя. «Да перестань, я вовсе не говорю, что она безнадежна. Ты всегда страшно преувеличиваешь. Она немного изменилась, вот и все». Через неделю Жанна уже не думала об этом, привыкла к новому лицу матери, а, может быть, прятала от самой себя свои страхи, как всегда прячут, гонят прочь, по эгоистическому инстинкту, по естественной потребности в душевном покое, тревожные предчувствия и опасения. Баронесса уже совсем не могла ходить. Выходила из дому каждый день лишь на полчаса. Пройдя всего один раз свою аллею, она уже совершенно обессиливала, просила посадить ее на ее скамейку. А иногда она не могла и один раз дойти до конца аллеи. «Остановитесь», — говорила она тогда, — «от моей гипертрофии у меня сегодня совсем не двигаются ноги». Она больше уже не смеялась, только улыбалась от того, от чего бывало год назад вся так и тряслась от хохота. Но глаза у нее вполне сохранились, и она целыми днями перечитывала Каринну или размышления Ламартина. Потом просила принести ей ящик с воспоминаниями, и, вывалив себе на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик рядом на стул и укладывала туда по одной эти реликвии, медленно проглядев предварительно каждое письмо. И когда она была одна, совсем одна, она некоторые листочки целовала, как тайно целуют волосы тех, которые умерли и которых когда-то любили. Иногда Жанна, войдя неожиданно в комнату, заставала мать в горьких слезах. «Что с тобой, мамочка?» — вскрикивала она. «Это от моих реликвий», — с глубоким вздохом отвечала баронесса. «Прикасаешься к тому, что было так дорого и чего уже нет больше. И потом есть люди, о которых давно и думать перестала, и которые вдруг вспоминаются так живо, точно видишь их, слышишь, и это так потрясает. Ты узнаешь это потом, позднее». Если барон заставал их в эти меланхолические минуты, он шептал: «Жанна, дорогая, послушайся меня, жги свои письма. Все. От матери, от меня, все. Когда состаришься, нет ничего страшнее, как рыться в своей юности». Но Жанна также берегла свою корреспонденцию, готовила свой ящик с реликвиями, потому что, хотя и была она совсем не похожа на мать, но в ней говорил какой-то наследственный инстинкт сентиментальной мечтательности. Через несколько дней барон уехал по каким-то делам. Погода стояла великолепная. Теплые звездные ночи приходили на смену тихим вечерам, ясные вечера — на смену ярким солнечным дням, и солнечные дни — на смену лучезарным зорям. Баронесса скоро стала поправляться, и Жанна, забывая про влюбленность Жюльена и про вероломство Жильберты, чувствовала себя почти совсем счастливой. Все кругом цвело и благоухало, всегда спокойная, необъятная ширь моря с утра до вечера сверкала на солнце. Однажды после завтрака Жанна взяла Поля на руки и пошла с ним в поле. Она смотрела то на сына, то на пестревшую цветами траву вдоль дороги, и нежное чувство безграничного блаженства заливало ее. Поминутно целовала она ребенка, страстно прижимала к себе. Иногда какие-нибудь ароматы пьянили ее, и было у нее такое чувство, что вот-вот упадет она в обморок, растворится вся в беспредельности счастья. Потом она начинала думать о будущем своего сына. Кем он будет? То она хотела, чтобы он стал великим человеком, знаменитым, с громадным влиянием, а то хотела, чтобы он лучше остался в безвестности, чтобы всегда жил подле нее ласковый, любящий, преданный матери. Когда она любила его эгоистическим сердцем матери, она хотела, чтобы он остался только ее сыном. Но когда она любила его своим разумом, она честолюбиво мечтала, что он прославится. Она присела у рва и стала разглядывать сына. Ей казалось, что она видит его впервые. И вдруг ее поразила мысль, что вот это крохотное существо станет большим человеком, будет ходить, что у него будет на щеках борода, что он будет говорить громким голосом. Кто-то издали окликнул ее. Она подняла голову, к ней бежал Мариус. Она подумала, что приехали какие-нибудь гости, и встала недовольная, что ей помешали. Мальчик бежал изо всех ног. Подбежав поближе, он закричал: «Мадам, что-то с госпожой баронессой случилось!» Точно капля холодной воды прокатилась у нее по спине. Она побежала домой. Мысли хаотически закружились у нее в голове. Издали она увидала кучку людей около платана. Она бросилась туда, люди расступились, и она увидала на земле мать. Голова лежала на двух подушках, лицо все почернело, глаза были закрыты, грудь, которой 20 лет так тяжело дышала, не двигалась. Кормилица схватила у Жанны ребенка и унесла его. «Что такое случилось?» — испуганно спрашивала Жанна. «Как оно упало? Скорее за доктором!» Повернувшись, она увидала священника, которому кто-то уже успел дать знать. Он засучил рукава своей сутаны, стал помогать приводить баронессу в чувство. Но уксус, одеколон, растирание — все было напрасно. «Нужно бы ее раздеть и уложить в постель», — сказал священник. Фермер Жозеф Куйяр, который был тут же, Симон, Людивина и аббат Пико попробовали было перенести баронессу, но когда они подняли ее, голова упала назад. Платье, за которое они держали тело, не выдержало, стало рваться. До того тяжела была баронесса, и так трудно было ее нести. Жанна закричала от ужаса. Громадное рыхлое тело опять опустили на землю. Послали в гостиную за креслом, усадили в него баронессу и так понесли. Очень медленно донесли кресло до крыльца, стали тяжело подниматься по лестнице, дошли, наконец, до спальни баронессы и положили ее на кровать. Кухарка стала раздевать баронессу. Пока она возилась с этим, подошла вдова Дентю. Она пришла так же неожиданно, как священник, точно оба почуяли смерть, как говорила прислуга. Жозеф Куйяр поскакал за доктором. Священник собрался было сходить за миром, но сиделка шепнула ему на ухо: «Не беспокойтесь, господин Кюре, она уже приставилась, я сразу увидела». Жанна умоляла, металась во все стороны, не зная, что нужно еще испробовать, какое еще средство применить. Священник на всякий случай шептал отпущение грехов. 2 часа провели все около этого побагровевшего безжизненного тела. Жанна упала на колени и рыдала. Когда отворилась дверь и вошел доктор, Ей показалось, что это пришло спасение, утешение, надежда. Она бросилась к нему, торопливо стала рассказывать все, что знала о случившемся. Она гуляла, как всегда. Ей было лучше, даже значительно лучше. За завтраком она съела бульона и два яйца. Вдруг упала, вся почернела, вот как видите, и больше уже не шевельнулась. Мы все пробовали, чтобы привести ее в чувство. Все. И она замолкла, пораженная жестом, который сиделка украдкой сделала доктору, чтобы показать ему, что все уже кончено. Совсем. Отказываясь понять смысл жеста, она робко спросила: «Это серьезно? По-вашему, это серьезно?» «Боюсь», — сказал он наконец. «Боюсь, что это конец. Соберитесь силами». Жанна бросилась к телу матери, упала на него. Вошел Жюльен. Он остановился пораженный и заметно сердитый, ничем не выразив ни горя, ни отчаяния. То, что он увидал, застигло его слишком врасплох, и он не сумел сразу сделать подобающее случаю лицо, принять подобающую позу. «Я ждал этого», — пробормотал он. «Я чувствовал, что скоро конец». Потом он вынул платок, отер глаза, опустился на колени, перекрестился, пробормотал что-то и встал, желая поднять и жену. Но она крепко сжимала в объятиях труп и целовала его, почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Она была похожа на сумасшедшую. Через час опять впустили в комнату. Не оставалось уже никакой надежды. Все в комнате говорило, что в ней лежит покойник. Жюльен и священник стояли у окна и о чем-то тихо разговаривали. Вдова Дентю уютно сидела в кресле и, по-видимому, уже дремала. Как женщина, хорошо привыкшая проводить ночи без сна и чувствующая себя как дома там, куда вошла смерть. Наступала ночь. Священник подошел к Жанне, взял ее за руки, стал ее ободрять, лил на это неутешное сердце волну церковных утешений. Он говорил о почившей, восхвалял ее, и, приняв дело на печальный вид священника, для которого покойник — источник дохода, предложил, что всю ночь будет читать над почившей молитвы. Но Жанна сквозь рыдания сказала, что хочет остаться подле матери одна, совсем одна в эту последнюю ночь. Подошел Жюльен. «Нет, это немыслимо, мы будем вдвоем». Она покачала отрицательно головой, не в силах выговорить еще что-нибудь. Наконец сказала: «Это моя мать, я хочу одна». Доктор прошептал: «Пускай делает, как хочет, не противоречьте ей, сиделка будет находиться в комнате рядом». Священник и Жюльен согласились и с удовольствием подумали о своих постелях. Аббат Пико также опустился на колени, помолился, потом встал и вышел из комнаты со словами: «Святая была женщина», сказанными так, как он говорил: «Доминус вобискум». Тогда викон своим обычным голосом спросил: «Может быть, ты съешь чего-нибудь?» Жанна не ответила, не заметила, что он обращается к ней. «Тебе следовало бы хоть немного поесть, чтобы поддержать силы», — сказал он еще раз. «Пошли сейчас же за папой», — сказала она вместо ответа. И он ушел, чтобы послать верхового в Руан. Она вся ушла в какую-то неподвижную скорбь, точно ждала, чтобы отдаться волне отчаяния и горя, оставшись последний раз наедине с матерью. Сумерки наполнили комнату, покрыли тенью почившую. Вдова Дентю стала неслышными шагами бродить по комнате, что-то бесшумно искала, расставляла какие-то невидимые предметы. Потом зажгла две свечи и осторожно поставила на покрытый белую скатертью ночной столик у изголовья кровати. Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала, когда останется одна. Вошел Жюльен, уже пообедавший. «Ты не хочешь поесть немного?» — опять спросил он. Жанна отрицательно покачала головой. Он сел с видом более покорным, чем опечаленным, и сидел молча. Так сидели они трое, далеко друг от друга, неподвижно. Сиделка дремала, иногда похрапывала, потом вдруг просыпалась. Наконец Жюльен встал и подошел к жене. «Может быть, ты теперь хочешь остаться одна?» — спросил он. Она порывисто взяла его руку и прошептала: «О да, оставьте меня». Он поцеловал ее в лоб. «Я буду заглядывать сюда к тебе время от времени», — пробормотал он. И вышел вместе с вдовою Дентю, которая передвинула свое кресло в соседнюю комнату. Жанна заперла дверь, потом распахнула оба окна. В лицо пахнуло запахом свежего сена, скошенное вечером, оно лежало облитое лунным светом. Ей стало больно от этого нежного запаха, он оскорбил ее, как насмешка. Она снова подошла к кровати, взяла холодную неподвижную руку матери, стала разглядывать ее лицо. Теперь оно не было уже такое вспухшее. Казалось, что мать спит спокойнее, чем когда-либо. Бледное пламя свечей, трепетавшее от ветра, все время передвигало тени на лице, и лицо от этого казалось живым, точно двигалось. Жанна жадно вглядывалась в него, и из самой глубины ее раннего детства бежали на нее тысячи воспоминаний. Вспоминались ей посещения мамы в приемной монастыря. Вспоминалось, как она передавала ей бумажный мешок с пирожками. Вспоминалось множество маленьких подробностей, мелких фактов. Ее ласковые движения, слова, интонации, складочки у глаз, когда она смеялась. Ее тяжелый вздох, одышка, когда она садилась. Жанна смотрела на мать и в каком-то отупении все повторяла «умерла». И вдруг почувствовала весь ужас, заключенный в этом слове. Вот та, что тут лежит, мама, мамочка, мадам Аделаида, умерла? Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, смеяться, никогда уже не будет обедать рядом с папой. Она уже никогда не скажет «Здравствуй, Жанетта». Она умерла. Ее заколотят в ящик, закопают, и конец всему. Больше уже никто никогда не увидит ее. Неужели может это быть? У нее нет больше ее матери. Это дорогое, такое родное лицо, которое она видела с тех самых пор, как раскрыла глаза, которое так любила, это единственное существо, мать, более близкое сердцу, чем весь остальной мир, исчезло. И еще несколько часов может она смотреть на этот неподвижный лик без мысли, и потом ничего, ничего, одно воспоминание. В страшном приступе отчаяния упала она на колени. Стиснув руки, припав ртом к постели, она закричала «Мама! Мама, бедная! Мама!» Ей показалось, что она сходит с ума, как в ту ночь, когда бежала по снегу. Она вскочила, подбежала к окну, чтобы освежить голову, чтобы подышать другим воздухом, не воздухом этого ложа, не воздухом смерти. Скошенные луга, деревья, поле, море вдали мирно дремали под чарующей лаской луны, и клочок этого успокаивающего мира проник в душу Жанны. Она тихо заплакала. Потом снова подошла к кровати и села. Взяла руку матери, точно та была больная, и она ходила за нею. На свет свечей влетело какое-то большое насекомое, стало биться о стены, как мячик перелетало из одного угла комнаты в другой. Его гудение точно разбудило Жанну, она подняла глаза, но видела лишь тень от насекомого, носившуюся по белому потолку. Потом гудение прекратилось, и Жанна заметила тихое тиканье стенных часов и какой-то другой слабый шум, или, вернее, почти неуловимый шорох. Это тикали часы матери, забытые в платье, брошенном на стул у кровати в ногах. И вдруг от какого-то странного сопоставления этой мертвой женщины и этого продолжавшего работать механизма обновилась в сердце Жанны острая боль. Она посмотрела, который час. Еще не было половины двенадцатого. Ее охватил ужасный страх перед перспективой провести тут одной целую ночь. Опять замелькали воспоминания. Вспомнились ее собственная жизнь, Розалия, Жильберта, горькие разочарования сердца. Значит, нет ничего, кроме горя, печали, несчастья, смерти. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где же найти хоть немного покоя и радости? Наверное, там, в иной жизни, когда душа освободится от земных испытаний. Душа. Жанна задумалась над этой неисповедимой тайной, и одни поэтические догадки тотчас же опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же сейчас душа ее матери? Душа этого неподвижного, похолодевшего тела? Может быть, где-то очень далеко, где-то в пространстве, но где? Улетучилась, как невидимая птица, вырвавшаяся из клетки. Может быть, Господь призвал ее к себе? Может быть, расточилась она в новых созданиях, смешалась с готовыми дать ростки семенами? Может быть, она вот здесь, совсем близко, в этой комнате, витает вокруг вот этого бездыханного тела, которое недавно покинула? И вдруг Жанне почудилось, что какое-то дуновение коснулось ее, точно прикосновение духа. Ей стало до того страшно, что она не смела шевельнуться, перевести дыхание, повернуть голову, обернуться. Сердце сильно стучало. Невидимое насекомое опять стало летать по комнате и биться о стены. Жанна вся задрожала. Потом, узнав жужжание крылатого зверька, успокоилась, встала и повернула голову. Глаза ее упали на письменный стол с головами сфинксов, где хранились реликвии. Ей пришла в голову и увлекла странная нежная мысль прочитать в эту последнюю ночь подле матери точно священную книгу старые, так дорогие почившие письма. Ей казалось, что этим она исполнит какой-то священный долг, сделает что-то поистине дочернее, что доставит на том свете удовольствие матери. Это были старые письма дедушки и бабушки, которых она не знала. Она хотела протянуть им руки через тело их дочери, пойти к ним в эту минуту смерти, утешить их, образовать какую-то таинственную связь нежности между теми, которые уже давно умерли, тою, которая только что ушла из этого мира, и ею самой, еще оставшуюся на этой земле. Она встала, откинула крышку стола и вынула из нижнего ящика десяток небольших пачек пожелтевшей бумаги, аккуратно перевязанных и уложенных. Она выложила все это на постель, между руками баронессы, поддаваясь какой-то сентиментальной утонченности, и стала читать. Замелькали старомодные обращения, какие находишь в старой семейной переписке, обращения, хранящие аромат минувшего века. Первое письмо начиналось словами «Дорогая моя», второе «Милая дочурка», затем следовали «Дорогая малютка», «Крошка», «Обожаемая моя дочь», «Дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь моя», смотря по тому, обращалось ли письмо к девочке, девушке или позднее молодой женщине. И все письма были пропитаны страстной и наивной нежностью, говорили о тысяче интимных мелочей, о больших и маленьких событиях дома, которые так ничтожны и пошлы для постороннего человека. У отца грипп, нянька Гортензия обожгла палец, старая кошка издохла, ель направо от забора срубили. Мать, возвращаясь из церкви, потеряла молитвенник, она думает, что его у нее украли. Говорилось также в письмах о людях, которых Жанна не знала, но имена которых смутно помнила, потому что когда-то, когда она была еще ребенком, эти имена назывались, об этих людях говорили. Все эти подробности переполняли ее нежностью, умиляли. Она точно вдруг вошла во всю жизнь прошлого со всеми ее тайнами, в жизнь сердца ее матери. Она смотрела на лежащее перед ней мертвое тело и вдруг стала читать вслух, читать для умершей, точно для того, чтобы ее развлечь, утешить. И казалось, что неподвижный труп счастлив. Одно за другим отбрасывала она письма на кровать в ноги. И она подумала, что нужно бы положить эти письма в гроб, как кладут туда цветы. Она развязала еще одну пачку. Письма были писаны другим почерком. Она стала читать. «Я не могу больше жить без твоих ласк, я безумно люблю тебя». И ничего больше, без подписи. Она перевернула листок, ничего не понимая. Да, на адресе значилось «Госпоже баронессе Люпертюи де Вот». Она открыла следующее письмо. «Приходи сегодня вечером, как только он уедет. В нашем распоряжении целый час. Я обожаю тебя». В другом письме она прочла. «Всю ночь провела я, как сумасшедший, мучительно желая тебя. Я держал твое тело в своих руках, губы твои были у моих губ, твои глаза у моих глаз. Потом бешенство охватывало меня, и был готов выброситься в окно при мысли, что в это самое время ты спишь рядом с ним, что ты принадлежишь ему». Жанна была ошеломлена, ничего не могла понять. Что же это такое? Кому? Для кого? От кого эти слова любви? Она стала читать дальше, постоянно наталкивалась на страстное объяснение в любви, на назначение свиданий, сопровождавшиеся всегда советами быть осторожной. И каждое письмо неизменно кончалось теми же словами, а главное — сожги это письмо. Наконец она развернула банальную записку, простое приглашение на обед, писанное той же рукою и подписанное «Поль Деннемор». Это был тот, о ком и до сих пор еще барон иногда говорил «мой бедный старый Поль», и чья жена была лучшим другом баронессы. И вдруг в Жанне зашевелилось сомнение, которое тотчас же стало несомненностью, полной уверенностью. Он был любовником ее матери. В голове у нее стучало. Она отшвырнула от себя эти грязные листки, точно сбросила севшее на нее ядовитое насекомое, побежала к окну и зарыдала, громко, не в силах сдержать разрывавшие ее горло крики. Вся она была разбитая, ноги подкосились, она упала у стены, закрыв лицо руками, чтобы заглушить свои рыдания, и плакала, полная великого отчаяния. Вероятно, она просидела бы так всю ночь. Но в соседней комнате зашумели шаги, и она сразу вскочила. Может быть, это отец, а письма валяются по постели, по полу. Стоит прочесть одно, и он узнает все. Она бросилась к письмам, собрала все эти желтые старые листы, и письма от дедушки и бабушки, и письма от любовника, и те, которых еще не успела развернуть, и те, которые еще лежали перевязанные в ящиках письменного стола, и стала пригоршнями швырять в камин. Потом взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и поднесла огонь к груди бумаги. Ярко вспыхнуло пламя и осветило комнату, постель и труп живым трепещущим светом. И на белом пологе кровати обозначился дрожащий черный профиль закоченевшего лица и линии громадного тела под одеялом. Когда в камине осталась лишь куча пепла, Жанна опять подошла к раскрытому окну и села, словно больше не могла оставаться рядом с покойницей. Закрыв лицо руками, она заплакала и жалобно стонала: «Бедная мама, бедная моя мамочка!» И страшная мысль пришла ей в голову. А вдруг мама не умерла, только заснула летаргическим сном, вот сейчас встанет, заговорит. От того, что я знаю теперь эту ужасную тайну, станет ли меньше моя любовь к ней? Буду я целовать ее с прежним чувством? Буду относиться к ней с тем же уважением? Нет, это уже невозможно. И от этой мысли обдало болью ее сердце. Ночь светлела, звезды побледнели. Повеяло предрассветной прохладой. Луна опускалась все ниже к морю, играя на всей его поверхности перламутром. Жанна так ярко вспомнила ту ночь, которую провела у окна в тот день, как приехала в Тополя. Как это далеко, как все изменилось, каким иным представляется ей теперь будущее. И вот небо порозовело, точно заиграло, стало радостным, нежным, чарующим. Она смотрела, словно пораженная чем-то необычайным, на это лучезарное рождение дня и спрашивала себя, неужели возможно, чтобы на той земле, над которой занимаются такие зори, не было ни радости, ни счастья. Дверь скрипнула, она вздрогнула. Это был Жюльен. «Ну как? Очень устала?» — спросил он. «Нет», — прошептала она, счастливая тем, что она не одна. «Пойди теперь отдохни», — сказал он. Она тихо поцеловала мать протяжным, скорбным и мучительным поцелуем и пошла к себе. День прошел среди тех печальных хлопот, с которыми сопряжена смерть. Барон приехал вечером, он много плакал. Похороны были в понедельник. Она в последний раз прикоснулась губами к холодному лбу матери, одела ее в последний убор. Заколотили гроб. Жанна ушла к себе, стали съезжаться. Первой приехала Жильберта и с рыданиями бросилась на грудь своему другу. В окно было видно, как экипажи поворачивали у решетки и отъезжали рысью. В большом вестибюле раздавались голоса. В комнату входили какие-то совершенно незнакомые Жанне женщины в трауре. Маркиза де Кутилье и виконтесса де Брезвиль обняли ее. Жанна вдруг заметила, что сзади нее тетя Лизон. Она нежно обняла старую деву, и от этого та чуть не упала в обморок. Вошел Жюльен в глубоком трауре, изящный, озабоченный, довольный, что так много провожающих. Он что-то тихим голосом сказал жене, о чем-то посоветовался, и прибавил таинственно: «Съехалась вся аристократия, похороны будут отличные». И он ушел, серьезно и важно поклонившись дамам. Только тетя Лизон и графиня Жильберта оставались с Жанной, пока совершалась траурная церемония. Графиня все время целовала ее и повторяла: «Бедняжечка моя, бедняжечка моя». Когда граф де Фурвиль зашел за женой, он плакал так, точно это у него умерла мать.